Отец, во имя Иисуса Христа, мы поклоняемся пред Тобою на этом благословенном Тобою месте. Мы благодарим Тебя, что Твои неизменные слова все еще в силе. И никакая сила в этом мире, ни в мире будущем, ни в преисподнем, не способна изменить Твоих божественных неизменных глаголов. Поэтому мы радуемся пред лицом Твоим, что Ты с нами, Ты наша скала, Ты наше упование. Не поколеблемся во веки и веки. Мы обращаемся к Тебе с просьбою, по Слову Твоему, чтобы Ты сегодня поднял нас на вершины для нас недосягаемые. Во имя Иисуса Христа да будут разрушены в этом служении всякое бремя и запинающий грех. Во имя Иисуса да будет сорвана маска со всякого лицемерия, чтобы святые Твои могли освободиться от власти тьмы. Боже, мы благодарим Тебя, что Ты здесь, и здесь мы провозглашаем Царство Света. Да будет прославлено могущество славной десницы Твоей, как в этом служении, так по всему лицу земли, среди наследия Твоего, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Благослови вас, Господь. Можете садиться. Вторая книга Царств, глава 19. «И сказали Иаву, вот царь плачет и рыдает об Авессаломе. И обратилась победа того дня в плач для всего народа. Ибо народ услышал в тот день и говорил, что царь скорбит о своем сыне. И входил тогда народ в город украдкою, как крадутся люди, стыдящиеся, которые во время сражения обратились в бегство. А царь закрыл лицо свое и громко взывал: «Сын мой Авессалом, Авессалом, сын мой, сын мой». Это священная история, написана, еще раз повторяюсь, с единственной целью, чтобы помочь нам поверить в того, кто однажды оставил небеса и пришел, чтобы взять наш грех, искупить нас от ада преисподней и ввести нас в небеса. Любая история священного Писания, будет ли то чудо, будет ли то просто притча, будет ли повествование, буквально все это образы для нас, для того, чтобы мы спаслись, для того, чтобы могли увидеть самих себя. И Дух Святой, конечно, показывает нам в этом событии Церковь в целом, то есть всех верующих людей, показывает избранную из этой Церкви невесту, показывает отдельно каждого человека, отделяя в нем и разделяя в нем дух и плоть. Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого, проникающего до разделения души и духа, составов и мозгов. То есть этот меч, Слово Божие и эти образы разделяют дух и душу и дают духу соответственное место и душе соответственное место. Конечно, человек по своей природе может дать душе место там, где место духа, а духу там, где место душе. Но Бог отводит определенное место душе, определенное место духу. Здесь мы встречаемся с историей Авессалома, и вновь повторю, Авессалом – это тип людей, царских помазанников, соединение человеческого с божественным. То есть это люди, рожденные от божественного и человеческого, которые не умертвили полностью душу свою, но дали душе своей и духу соединиться. Потому что Авессалом был рожден от языческой царицы. В Священном Писании такое слияние называется, когда увидели сыны Божии, дочерей человеческих, что они красивы, брали себе их в жены, и тогда они рождали им исполинов. И люди думали, это сильные, издревле славные люди, но это были враги Божии, и только поэтому Бог вынужден был произнести свой суд и истребить весь род человеческий, и спасся только один Ной со своим семейством в ковчеге спасения. Так и здесь Дух Святой показывает, какими бы путями ни пытался Давид спасти сына своего Авессалома, Авессалом был убит. Эти люди, тип человеческого с божественным, будут убиты. И это не говорит, что это принесет сердцу Божию радость, удовлетворение, что пал Авессалом, несмотря на то, что Авессалом увлек всего Израиля за собою. И причина его увлечения, вновь и вновь говорю, наблюдайте за этими Авессаломами. У них все правы, кроме царя. У тебя доброе дело, ты с правильным делом пришел, но у царя некому выслушать тебя. То есть, какой бы человек к нему ни приходил, он всем говорил: ты прав. Твое дело правое. Царь Давид никогда так не говорил. Саул так никогда не говорил. Соломон сядет на престоле, не будет так говорить. Он будет решать суд по правде. Никогда не бывает в суде, чтобы все были праведными. Царь определит, ты жертва, а ты палач. И палач получит по закону то, что заслужил. У Авессалома же не было палачей. Приходил палач с жалобой на жертву, зная, что жертва тоже идет. И он говорил, твое дело правое. Приходила жертва, и он жертве говорил, твое дело правое. Он же прекрасно понимал, что не ему сейчас решать. Можно говорить, ты прав. Тебя просто некому выслушать, или тебя неправильно решили твое дело, и так далее. Таким образом, он вкрался душу израильтян, Израиль перешел на его сторону и помазал его себе в цари. Это место Священного Писания я хотел бы присовокупить к тому месту, о котором сказал Иисус. «Я пришел во имя Отца Моего, и вы меня не приняли, а иной придет во имя Свое, и вы его примете». Обычно эти самозванцы, которые объявляют себя вождями Божьими, якобы имея откровение от Бога и говоря в своем сердце, что их сердце томится, они переживают о деле церкви, но вы должны наблюдать. Переживающий о деле церкви по-настоящему может быть только тот, кто законно помазан. Я не говорю сейчас о рукоположении, я говорю о законном помазании, которое приходит от Бога. Призываемый Богом Аарон, он был призываемый Богом. Никто не может занять этого поста, будучи не призван Богом. И здесь говорится, каким способом это призвание осуществляется. Мы видели, что когда Бог призывает человека, то он приведет его в церковь. И церковь признает это. Он привел Давида. Давид был помазанным царем. И народ Божий признал его. Вначале признало колено Иудина. Потом признал весь Израиль. Теперь весь Израиль и даже колено Иудина восстали. Вокруг царя остались только его верные слуги. Он ушел в Маханаим. Такой город, укрепленный город Маханаим. Как раз то самое место, где когда-то Иаков лежал на голом камне в пустыне. Пустынное место, бежав от гнева брата своего Исава. И там встретился с Богом. Он пришел в страх. Уже совсем по-другому. То у него был человеческий страх, что либо зверь, либо Исав настигнет его. Но теперь пришел страх от Бога. Я не знал, что это место святое. Я не знал, что это дом Божий. Именно в этом городе остановился Давид. В укрепленном городе. И туда к нему стали стекаться со всех колен Израилевых люди, которые остались на стороне истинного помазанного царя. Которые не согласились с этими речами, сладкими речами, которые распространились по всему Израилю. И, конечно же, они захватили весь Израиль, и буквально с царем Давидом было не так много людей. Авессалом поставляет очень мудрого вождя в своем войске, Амисая, который являлся практически его двоюродным братом. Это был племянник Давида, это был двоюродный брат Иоава. Иоав тоже был племянником Давида, начальник его войска. И он знал, что это очень мудрый вождь, и он поставил Амисая вождем над своим войском. А Давид поставил Иоава, и их армии встретились. Мы видели, там было три армии. Он поставил Авессу, Иоава и Ифея, гифянина. И рабы Давида победили. И когда они победили, Авессалом был убит. Три стрелы. Мы говорили уже учение о суде вечном. То есть это воля Божия, благая, угодная и совершенная. Три стрелы вонзились в сердце Авессалома. Далее 10 отроков, 10 заповедей, образно. Они убили, то есть добили его, и он был брошен в глубокую яму. Но все-таки он имел царское помазание. Это был царский сын, рожденный царский сын. И поэтому Давид плакал. Дух Святой всегда будет скорбеть о царских сыновьях, даже тех, которые родились от слияния божественного с человеческим, но у них есть царское помазание. Вы скажете, каким путем Бог мог так делать? И помажет ли Бог слияние божественного с человеческим? Бог помазывает божественное и дает ему свободу и право. И когда это божественное сливается с человеческим, то там почивает слава Божия, но она смешивается со славой человеческой. Бог уже помазал. Мы видим просто плачевный результат от этого помазания. Видел ли это Бог? Предусматривал ли это Бог? Видел. Но он помазал Давида. Но у Давида были и жены из Иерусалима. У него будут сыновья из Иерусалима, а не только от этих жен. У него будут от дочерей Божиих сыновья. Но тем не менее царь плакал. И мы видим здесь учение о проклятии. Им воспользовались, то есть произошла война. Без войны не могло ничего быть. Сегодня люди воюют. Буквально религиозный мир с самого начала своего становления вступил в междоусобицу. И они всегда называли эту междоусобицу священной. Обратите внимание, враждуют все секты, все деноминации. Каждый человек, имеющий какое-то свое понятие, начинает враждовать с другим. Но они никогда не признают этой вражды за собою и говорят: «Мы благословляем, проклинаете вы». Они не хотят признать за собою, что они тоже проклинают. Но они не знают учения проклятия, и поэтому проклинать они проклинают, но только они называют свое проклятие благословением. Они называют вещи собственными именами. Идет жестокая война за престол. Претенденты, избрание, престол в опасности. Слово Божие определило это местоположение так: ты находишься там, где престол сатаны. Ты находишься там, среди людей, которые говорят о себе, что они иудеи, но суть не таковы. Вот я сделаю то, что они придут и поклонятся пред тобою и узнают, что я возлюбил тебя. Итак, держи, что имеешь, чтобы кто не восхитил венца твоего. Видите, на венец идет покушение. Все хотят царствовать. Все читают, что вы царственное священство, и у человека появляется желание не просто быть спасенным, как головня из огня. Хотя немного таких людей будет, немного сегодня проповедуется спасение. Тысячи сегодня приходят как бы к Богу, но они не имеют спасения. У них нет дарового спасения, они приходят к Богу, но это спасение нужно зарабатывать. Они приходят и им говорят, что если вы не заработаете вашего спасения, вы не спасетесь. Если вы не станете праведниками, и они говорят, как нужно стать праведным. Правильно, они говорят некоторые части, вы должны прийти к священнику и исповедоваться пред ним. И я видел, как однажды в православной церкви целый ряд стоял людей, искренне желающих получить спасение. И они подходили, и один человек говорит: «Батюшка, можно мне? Я партийный». Он говорит: «Ничего, эта партия не имеет значения никакого, если твоя душа, Бог для души. Если ты хочешь, можно». Он исповедовался. Но когда он потом позже узнает, что он спасение да не получил. Грех отпустил ему батюшка, сказал: «Да, грех твой отпущен, который ты исповедовал, но ты спасение не можешь за это получить. Для того, чтобы получить спасение, нужно еще сделать то, то, то и другое». Правильно, нужно было прийти, и нужно, чтобы представитель Бога стоял там. Но ему не дали спасения. Протестантские церкви тоже не дают спасения. Они обманывают тысячи людей. Они говорят: «Придите ко Христу, и вы получите покой». И люди сегодня тысячами приходят ко Христу. Но они не получают покоя. Потому что их обманывают. Не читают вторую часть этого стиха. «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Они им читают первую часть: «Придите ко мне все труждающиеся, обремененные, и я успокою». Они читают и другую, но они не поясняют другую часть. «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Да, он призывает всех труждающихся, и он дает им оправдание даром по благодати и искуплением во Христе Иисусе. Редко вы услышите широкую, мощную, объемную проповедь и учение об оправдании. Истинное учение, согласованное с Евангелием. Учение об оправдании есть, но оно не соответствует Евангелию. Его надо приобретать, за него надо платить цену человеку. Но истинное учение об оправдании говорит о том, что человек не может заплатить и доли, какой бы она ни была, малейшей доли за свое оправдание. Полностью от начала и до конца 100% его оправдание оплачено на Голгофе Иисусом Христом. И как только он добавляет туда хоть 1% для того, чтобы оправдаться, эта закваска начинает квасить все тесто постепенно, не сразу. Малая закваска квасит все тесто. И эти люди теряют потом оправдание свое. Все равно вы его потеряете, хоть как бы вы имели это оправдание, но достаточно какому-нибудь проповеднику сказать вам: вы спасены в надежде. Это еще не все. Они никак не поймут, что если мы спасены в надежде, а надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым. А они им толкуют в обратном направлении. Я слышал, как один ведущий харизмат: то спасены, а потом говорит: вы спасены в надежде, то есть вы еще не спасены. И он стал вести, что если вы не будете вести вот такой образ служения, то вы не спасены. Потому что спасение только у харизматов. Православные говорят, что спасение у православных. Пятидесятники говорят, оно у нас. Баптисты говорят, нет, оно у нас. Остальные все сатанисты. Субботники говорят, нет, оно у нас, потому что мы стоим на законе. И так каждый говорит, что оно стоит где-то у них. А спасение в Иисусе. Слава Богу! Оно не в деноминации, оно не в братстве, оно у Иисуса. И взять его можно только даром. Признать себя, что я не могу заплатить ни малейшего. Тогда оно дается. Тогда оно дается. И здесь говорится, что этот человек имел, но смешал с человеческим. И когда люди смешались с человеческим, малая закваска заквасила все тесто. Они смотрели на красоту, все-таки царское помазание имеет. И пошли за Авессаломом, он пришел во имя свое. Давид не приходил во имя свое. Весь Израиль знал, что он помазан пророком Самуилом. Каким образом можно было узнать это помазание? Это можно было узнать, когда он вышел в бой с Голиафом. Никто не мог определить этого помазания, пока не увидели его в войне с необрезанным филистимлянином, гигантом, от которого тряслось и колебалось все израильское войско. Все бежали, когда выходил этот великан. Закованные в броню, обученные воины Саула и сам Саул, закованы в броню. У них была броня праведности. У всех. И филистимляне, и те. Я уже говорил, что филистимляне – это дух религиозности. Это люди, обладающие духом религиозности. Филистимляне – это семиты. Они имеют свое происхождение от одного отца Сима. Лицо у них похоже на еврея, и речь, и диалект. Все у них одно. Это семиты, но они не обрезанные. И они находятся на территории Израиля. Они не где-то за, они внутри. И они тоже якобы говорят о том же, о чем говорите вы. И он поносил и говорил: вы неправильно служите Богу. И он проклинал. Но Давид тоже знал, что делать. Он не благословлял, он тоже вышел с проклятием. Проклятие уничтожалось проклятием. Есть люди, которые сегодня не хотят об этом слушать. Они говорят: нас загружают только проклятием. Пойдите, загрузитесь благословением, я посмотрю, куда вы приедете. Я определенно могу сказать, вы приедете прямо в преисподнюю. Потому что для того, чтобы приехать в другое место, нужно иметь и благословение, и проклятие. Тот же Иисус, который сказал: благословляйте гонителей ваших, молитесь о проклинающих вас и молитесь за них, молитесь за врагов ваших. Тот же Иисус сказал: если вашего свидетельства не примут, отрисите прах от ног своих на этих людей. И говорю вам, отраднее будет Содому и Гоморре, нежели городу тому или дому тому. И апостолы в точности исполняли это поручение Христа. Из этого уже исходит, что нам нужно определить, каких врагов можно благословлять и на каких врагов нужно отрицать прах. Отрицается прах на нечестивых людей, которые знают истину и отвергают ее, и извращают ее. Но на невежд, которые не знают истины, прах не отрицается. За таких невежд, за таких врагов молятся и благословляют до тех пор, пока они не встретятся с истиной. Но после встречи с истиной, если у человека не происходит перемен, и он остается врагом, после этого на такого человека отрицается прах. Мы видим двойное свидетельство. Апостол Павел точно так и поступил. Я верю, что так поступали и другие апостолы. Но Дух Святой в Деянии показал нам апостола Павла, как он дважды тряс прах на иудеев, которые говорили о себе, что не знают закон. Он говорит, если бы вы знали закон, вы бы последовали. Я представил вам истину. В одном месте он 3 месяца учил, и после 3 месяцев, когда стали злословить путь Господень, он разделил учеников и на злословящих отряс прах и сказал им, кровь ваша на головах ваших, иду к язычникам. Но вы знаете, он говорил, я готов быть отлучен за братьев моих, израильтян, по плоти. Он точно так плакал, как плакал Давид. И когда происходила победа, он плакал. И, кажется, нужно было бы радоваться, но день победы омрачался. Плач. Здесь написано, этот день был омрачен, плач для всего народа. Когда народ услышал, что царь плачет, весь народ стал плакать. Все стали плакать. Все считали себя виновными, потому что царь плачет. Не могли сберечь отрока Авессалома. Ну как можно сберечь вождя беззакония? Иав прямо сказал царю, как можно было сберечь? Все заключалось в Авессаломе. Как только Авессалом был убит, народ разошелся по своим шатрам. Здесь Слово Божие говорит, что это произошло, происходило и будет происходить в Церкви Божией всегда. Но в последнее время это наберет очень большие обороты и будет происходить в больших размахах. Потому что когда царь ушел, это был прообраз Голгофы. Царь ушел через Иордан, он оставил Иерусалим, оставил свое царство. Его царство – это мы, служащие Богу Духом Святым. На тот момент его царством был Израиль. Он пришел, как их царь, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель. Он назывался царем. Пилат повесил надпись «Царь Иудейский». Если Иисус выдворяется из церкви, это говорит о том, что его снова распинают в себе. Когда он говорит, все стою у двери и стучу. Я много встречал сегодня проповедников, которые говорят, Иисус сегодня находится за дверями. Мы сегодня находимся в таком периоде, когда Иисус оставил церковь и находится за дверями. Они сами свидетельствуют, кто они. Там, конечно, не об этом говорится. Там не об этом периоде говорится, там говорится о Духе Святом, который стучится к спасенному человеку. Если кто творит, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со мною. Ведь спасение само по себе не стучится в сердце человека, по той простой причине, что оно мертвое. Его нужно сперва воскресить, чтобы стучаться потом туда. Поэтому, когда Бог призывает из мира, Он не призывает стуком сердца, Он воскрешает. Человек мертв, он не может услышать этого стука. Но когда он воскрес, тогда он может слышать голос Духа Святого глубоко внутри, в себе. Пока он не воскрес, он не может. Его надо воскресить. И когда он воскреснет, тогда он услышит. Таким образом, сегодня масса людей Божьих, народа Божьего, обратилась за тем, который назвал себя царем. Он сказал, меня помазал народ израильский. Да, народ израильский помазал Авессалома в цари над собою. Не Бог помазал, не пророк Самуил помазал, а народ израильский помазал Авессалома. И таким образом Авессалом пошел против отца своего. Мы видим, что теперь произошло горе. Царь вошел, над воротами была горница в Маханаиме. Он зашел туда и плакал. И весь народ, когда проходил ворота, он должен был слышать в открытые окна громкий голос Давида. Здесь написано, он громко плакал. И они входили украдкою, как люди, которые потерпели поражение. И тоже плакали, потому что любили своего царя. Они готовы были с ним умереть. И теперь они слышали, что он плачет. Они не осуждали его. Это Иав осудил его. Здесь говорится дальше, и пришел Иав к царю в дом и сказал: «Ты в стыд привел сегодня всех слуг твоих, спасших ныне жизнь твою, и жизнь сына народ пред лицо царя. Израильтяне же разбежались по своим шатрам». А весь народ во всех коленах Израилевых спорил и говорил: «Царь избавил нас от руки врагов наших и освободил нас от рук филистимлян, а теперь сам бежал из земли сей от Авессалома. Но Авессалом, которого мы помазали в царя над нами, умер на войне. Почему же теперь вы медлите возвратить царя?» Теперь, когда Авессалом был убит, которого не помазали, их сердце снова обратилось к царю Давиду. Они стали спорить между собой, говорить: «Почему же мы медлим возвратить своего царя назад? Что, у царя не хватает войска, он победил израильтян и не может сам прийти в Иерусалим?» Он никогда не придет сам, пока они не придут и не позовут его, и не привезут его. Иисус никогда не придет сам за церковью. Он оставил и ушел. И церковь почти по всему лицу земли сегодня увлечена больше Авессаломом, нежели Давидом. Причина этому – всевозможные разделения и войны, так называемые священные войны. И, разумеется, все израильтяне считали, что они правы, что их царство будет лучше, что Давид в свое время был прекрасным царем, но это в свое время, а сейчас он совратился с пути, и поэтому нужно убрать его и поставить другого царя. Лучший совет Ахитофела был отвергнут. Совет Ахитофела был тот, чтобы не убивать никого, а послать быстро войско из 12 тысяч, пока Давид не успел уйти, укрепиться где-то, пока люди к нему не сошлись, и убить только одного царя. Только одного царя. Это был лучший совет Ахитофела, который Бог разрушил через совет Хуси архитянина, друга Давида, тоже советника Давида. И мы уже говорили, это был прообраз Духа Святого, Хуси, проворный, который вошел в доверие к Авессалому. Не просто в доверие, а Авессалом был рад. Он действительно считал, что он прав, потому что Хуси был на его стороне, а Ахитофел был на его стороне. И теперь он считал: «Я прав». Люди, которые находятся в заблуждении и испытывают сверхъестественную силу Духа Святого в себе, который им советует и помогает, они думают, что Бог с ними, значит, они правы. Значит, их дело правовое, но они не знают, что Бог вышел только с одной целью, чтобы уничтожить их. Гордым Бог противится. Бог вышел. Он не знал, что Хуси противился ему, что эти советы – советы противления, а не советы помощи. Но он их принимал как помощь. И он сделал по совету Хусия. Совет Хусия был наихудшим советом для Авессалома. Но они перешли на этот совет, потому что он был настолько мудрым для интеллекта, настолько мудрым, логически обусловленным, что другого и не могло быть. Ведь интеллект никогда не исходил от силы Божией. Он всегда исходил от успеха, от множества людей. Он никогда не исходил от того, если они видят собрание полное их, много, они говорят: «С нами Господь! Мы быстро растущая церковь, с нами Господь!» Они не знают, что Господь может остаться с одним человеком, которого побьют камнями. Все это множество. И Бог будет на стороне этого побитого камнями. И никого не останется. И тем не менее, Бог будет на стороне этого человека, которого, как кощунника, изверга, побили камнями. Сжигали на кострах одиночные жертвы. Масса, сотни тысяч католиков стояли против этих одиночек, сжигаемых на кострах. Каждая старушка хотела туда подкинуть, ну, хотя бы горстку хвороста, чтобы заработать в Царстве Небесном какую-то награду, сжигая этого еретика. Но Бог был на стороне этого еретика, а не на стороне сотен тысяч в то время разъярившихся католиков. Сегодня точно так же происходит. Люди считают, что там, где успех, там и Господь. Там, где идет быстрый рост церкви, там и Господь. Это не признак того, что там обязательно Господь. Это не есть признак. Успех или неудача не является критерием присутствия силы Божией. Только единственная Слово Божие, истина, учение Иисуса Христа, пришедшего в плоти, будет являться истиной, что там Бог. Вы можете ничего не чувствовать, потому что это испытание. Что мог чувствовать Давид? Он переживал, он мучился, он страдал. Никаких эмоций. Но когда люди переживают эмоции, с нами Бог, с нами Бог. Бог нет того, вы чувствуете сейчас Его или не чувствуете. Бог находится в своем неизменном слове. И если вы стоите на этом неизменном слове, то значит с вами Бог. Но если вы нарушили это неизменное слово, Он оставляет вас, хотя ваши чувства могут быть на самой высоте. И когда чувства на самой высоте, вы перестаете рассуждать. Интеллект говорит, нас много. И поэтому, когда Авессалому сказали, мы соберемся, как песок, от Версавии до Дана, весь Израиль. И тогда в любом городе, в котором бы не был Давид, мы просто веревками стянем его. О, это понравилось Авессалому и всем старейшинам Израилевым. Это говорило о том, что они не от Бога исходят, они исходят от множества. Но вы знаете, что святые люди никогда не исходили от множества. Ионафан, сын Саула, помазанный Богом человек, когда вышел на сражение с филистимлянами, он сказал, Господи, Ты Бог. Какая разница тебе, предать через одного человека или через много? Если ты намерился сейчас предать войско филистимское нам, то для тебя нет разницы. Если мы уже победители, я сейчас им скажу, сойдите, они скажут, зайди сюда, это значит, ты предаешь. Он избрал для себя путь веры, он сделал знамение. Притом знамение гораздо более удостоверяющее его, что с ними Бог, нежели сделал Гедеон. Гедеон трижды менял положение шерсти. Пусть будет роса на шерсти, потом пусть будет роса только на траве, на шерсти не будет. Он просто сказал, если они меня позовут к себе, он сделал труднейший вариант. Цепляясь за скалы, когда вы цепляетесь и стоит вооруженная группа людей, они могут вас просто пригвоздить копьем, убить стрелою. Но он избрал для себя худший вариант. Говорит, если они скажут, поднимись ко мне, тогда ты предал их, и мы пойдем. Оруженосцу говорит, пойдешь со мной? Тот говорит, ты делай, я пойду за тобою везде. И Бог предал. Весь филистимский стан дрогнул и стал разбегаться. Ужас Божий нашел. Люди падали перед Авессаломом, а оруженосец добивал. Меч был только у Ионафана и только у Авессалома, то есть у Саула. На весь израильский стан было только два меча. Это говорит о том, что они очень плохо знали учение о проклятии. Меч – это учение о проклятии. Придет время, когда Давид вооружит все войско свое мечами и копьями. Но сегодня только было у двух человек. И несмотря даже на это, достаточно, чтобы один из детей Божьих обрел этот меч, филистимляне обратятся вспять. Слава Богу! Они обратились вспять. Теперь здесь говорится, что Хусей таким образом дал ему человеческий совет. Ахитофел не человеческий совет давал. Он прекрасно понимал, люди не успели сойтись с Давиду, он в страхе, он не успел еще никуда прийти, 12 тысяч достаточно. Он рассчитывал, но он проиграл, его совет не был принят. Теперь здесь говорится, Авессалом пал, но все-таки весь Израиль разбежался, Бог щадил Израиль. Он плакал, Иав стал угрожать ему, Давид вышел. Я хочу сказать об Иисусе. Иисус ушел. Царством Иисуса является не небеса. Я хочу еще раз сказать, царством Иисуса является Его Церковь, которая сегодня на земле. Сатана сядет в ней, как Бог, выдавая себя за Бога. Он подлог сделает, он придет под именем Бога и сядет в ней, как Бог. Слово Божие говорит, он сядет в ней, как Бог. Он возьмет власть над Церковью в лице Бога, назовет себя Иисусом, и люди будут поклоняться Ему как Богу. Потому что Священное Писание будет отброшено в сторону. Отброшено в сторону. Вы увидите, там начнутся точно такие пляски вокруг Золотого Тельца. Мы будем прославлять Бога любыми жанрами, на любых инструментах. Есть инструменты, на которых прославляют только дьявола, невозможно прославить Бога. Он создан, и у него такая музыка, что только дьявола можно прославить. А есть такие инструменты, на которых можно славить и дьявола, и Бога. Одним языком Мы можем благословлять Бога и Отца, и этим же языком можем проклинать. Поэтому нужно правильно понимать. Если этот язык проклинает, это уже жанр. Рок не благословляет, рок-н-ролл не благословляет, похабщина никакая не благословляет Бога. Однако они славят сегодня всеми жанрами. Это говорит о том, что называют Иисусом и Богом и чувствуют помазание. Вы думаете, что израильтяне плясали вокруг золотого тельца, помазания не чувствовали? Чувствовали, конечно. Они говорили, вот Бог, который вывел нас, потому что они почувствовали что-то. Они бы просто так не говорили. Сатана в это время пришел и дал им помазание. Точно так и здесь. Все то, что будет отступать от Слова Божия и перечить. Сатана сегодня хочет, чтобы вы бросили свои мечи. Чтобы вы сегодня вышли с благословением. Чтобы вы сегодня оставили мечи. Пусть филистимляне делают мечи. Не было кузнецов во всей земле израильской, а только у филистимлян, ибо они опасались. И сегодня эти религиозники опасаются, кричат, они проклинают. Слушайте, так как проклинают они, я еще не знал. У них все кузнецы, они все время проклинали, отлучали, прилучали. А теперь, когда Церковь Божия в Израиле появились кузнецы и стали ковать мечи и обучать, как воевать этим мечом, разумеется, при обучении этим мечом некоторые порезались. Если вы неправильно взмахнете мечом, то вы можете убить себя или поранить себя. Нужно правильно им владеть, и меч, он остается острым, обоюдоострым при том, и он точно вас так убьет, как убьет и вашу жертву, если вы неправильно им пользуетесь. Христос сказал, вот идет князь мира, и во мне не имеет ничего. Если сатана не имеет в вас ничего, если у вас есть полная праведность, то тогда у вас есть при этой полной праведности и знание, и мудрость. Когда поднимать меч и на кого поднимать меч? Никто не поднимает меча сам собою до тех пор, пока нету вождя, и вождь не поднимет его впереди. Только тогда можно заносить меч. И так здесь говорится, таким путем Иисус находится в небесах, оставил свое царство. Мы его царство. И до тех пор, пока мы его не позовем. Многие перешли на сторону Авессалома и говорят, вот он истинный царь. И этот царь тоже с позиции той пришел, из Поднебесья. Он тоже когда-то был помазанным херувимом, и он вошел в подобных людей здесь. Все делается через людей. Абстрактно сатана не действует, и Дух Святой абстрактно не действует. Он избирает человека. И он избрал таких людей, которые были помазаны Богом, но полностью не умерли для души своей, не прокляли душу свою, не дали возможность этой фабрике умереть. Душа – это фабрика, которая постоянно поставляет грехи, грехи, грехи. И потом грехи в разной оболочке, в разной упаковке. Иногда этот грех лежит в упаковке добродетель, миссия. Они делают добрые дела. Но когда не распятая душа, не лежащая под проклятием, делает доброе дело, это зло, только упаковка добро. Все то, что исходит от нераспятой души, есть зло в очах Божиих. И так они ее не распяли, они остались со своим эгоизмом, со своим непослушанием. И результат не замедлил себя ждать. Сатана нашел этих людей. Он говорит, мне как раз такие нужны, помазанные, которые взяли утреннюю звезду. Родились, а теперь не умерли. То есть не умирают каждый день. Потому что учение есть, вы умерли один раз. Слово Божие говорит, я каждый день умираю. Это фабрика, которая поставляет. Я часто говорил вам о заводе, который выпускает танки, ракеты, снаряды. И вы все нацелились воевать. Врагом. Вы уничтожаете танки, вы уничтожаете эти ракеты летящие, поражаете и хлопаете в ладоши. Слава Богу! Но это следствие. Потом вы смотрите, появляются новые танки, новые ракеты летят. Боже, что мне делать? Опять летят. Дух Святой говорит, начинай и проходи к фабрике, проходи к заводам. Завод и фабрика всех грехов – это душа человека. Это первая скрипка в оркестре дьявола. Когда ему нужно играть соло, он всегда берет нераспятую душу и играет на ней свое соло. И это сразу видно. Поет свою песню, это тоже сразу видно. Вы почувствуете песню эгоизма, где выпятить себя и почувствуйте, где прославляется Бог. Духовный человек обязательно это почувствует. Где проповедь идет во имя Божие, где проповедник стоит готовый или жить, или умереть. Он живет этим словом, он не просто проповедует его. Он проникся им. Он открыл самого себя для оплевания и поругания. Есть проповедники, которые боятся, чтобы на них плюнули. Поэтому они кормят волков овцами, как я сказал, и потом считают два раза на одну овцу, показывая, что у меня все овцы целы. Но есть проповедники, которые готовы умереть. Они выходят, они не знают, они будут жить или они умрут. Они просто выходят и говорят: «Боже, я готов умереть», как вышел Давид и сказал: «Если тебе нужно, чтобы я умер, я не знаю, что со мной случится, я готов». Он пошел на гору Елеонскую и плакал. Он поклонился на Елеонской горе и потом пошел в Маханаим. И люди сходились к нему туда. Теперь Иисус ждет, когда церковь начнет его звать на царство. Иисус, возвратись. Ты можешь господствовать. Каким образом мы зовем его на царство? Когда наша душа убита, мы даем возможность Духу Святому царствовать над нами. Иисус таким образом через Дух Святой царствует над нами. Таким образом мы говорим: мы твои слуги. Ты можешь царствовать. Если Иисус не может нами царствовать, это говорит о том, что у него нет царства. Ему нужно царство, говорит, и царство мира сего. Придет время, когда царство мира соделается царством Господа. Сегодня царственное священство, люди, взятые в удел, это люди, искупленные кровью, его кровью. Это его церковь. Но сатана именно туда замахнулся. Ему нужно взойти на облачные вершины. Он хочет прорваться к Богу и прорывается таким путем через людей. Но когда он захватывает таких людей, он не знает, что не прорвешься. У Бога всегда есть люди, их немного, которые не дают места дьяволу, которые готовы или жить, или умереть, которые горят святой ревностью к Богу. Они всегда есть, они всегда были. И как раз Бог показывает: не прорвался ты, а Авессаломы туда не пройдут. Им будет только казаться, но они не пройдут. И теперь царь вышел, поговорил с народом, народ израильский разбежался по шатрам, и начали спорить, почему мы не возвращаем своего царя. Вы знаете, приходит прозрение, когда Авессалом умирает, которого они помазали, которого не признали за царя, такой прекрасный. И вдруг они вспомнили, что Авессалом-то не избавлял их от филистимлян, что это Давид избавил их от филистимлян, от необрезанных филистимлян, от этой проклятой души, которая получила проклятие в Едеме однажды. Кто может избавить человека от самого себя? Если человек победит в себе самого себя, тогда он победил все, владеющий собой, лучше завоевателя города. Такие люди – это цари и священники Богу, которые почитают себя мертвыми для греха, каждый день умирают, каждый день говорят: «Господи, сегодня моя душа в твоих руках, сегодня я предаю ее на крест». И каждый день он предает ее на крест, и каждый день берет крест и идет за ним. То есть каждый день ставит под проклятие. Не однажды в своей жизни, а каждый день. И только таким образом его душа может славить Бога. Бог не принимает прославление человека, который полураспялся. Человеческое с божественным. У них есть хорошие идеи, как душа умирает. И они одевают эту душу в одежды смерти, как будто бы она умерла. Практически она живет. Это становится ясным. Потому что, чтобы освободиться от филистимлян, чтобы прошло обрезание. Только тогда, они говорят, царь избавил нас. И они стали спорить. Этот разговор дошел до царя Давида. Он находится в Маханаиме в это время. И тогда царь Давид послал 11 стих сказать священникам Садоку и Авиафару: «Скажите старейшинам Иудиным, зачем хотите вы быть последними, чтобы возвратить царя в дом его, тогда как слова всего Израиля дошли до царя в дом его? Вы, братья мои, кости мои, плоть моя вы. Зачем хотите вы быть последними в возвращении царя в дом его? И Амисаю скажите, вождю войска Авессалома, не кость ли моя и плоть моя ты? Пусть то и то сделает со мной Бог, и еще больше сделает, если ты не будешь военачальником при мне вместо Иава навсегда». И склонил он сердце всех иудеев, как одного человека, и послали они к царю сказать: «Возвратись ты и все слуги твои». Амисай был вождь, признанный вождь. И он склонил сердце всех иудеев, и они послали и сказали царю: «Возвратись». То есть пришли старейшины иудейские. И возвратился царь и пришел к Иордану, а иудеи пришли в Галгал, чтобы встретить царя и перевести царя через Иордан. Галгал. Это там, где Бог снимает позор со святых. Сваливание. Там, где был обрезан народ израильский после хождения 40 лет в пустыне каменным ножом. У них были в это время и железные ножи, то есть металлические ножи. Не думайте, что это был каменный век. Вообще, когда Бог сказал Иисусу, сделай каменные ножи и обрежь Израиля, то ему нужен был специальный умелец, помазанный Духом Святым, который бы мог сделать достаточно острый нож из камня. Это не был каменный век. Они вышли из Египта, и Египет в то время не был каменной цивилизацией. Сегодня Египет поражает всех. У них были такие прекрасные пилы, я не знаю, наверное, лучше, чем победитовые, потому что они оттачивали такие гранитные глыбы и до такой точности, что 50-тонная глыба одна ложилась на другую, и не было зазора, воздух не проходил, не нужно было извести иногда класть. Это было как одно. У них были такие средства передвижения этого груза и вертикально, и горизонтально, что сегодня наша технология не имеет. Мы пытаемся показать, были использованы тысячи рабов. Да, тысячи рабов, но все-таки была цивилизация. Но Бог сказал каменные ножи, потому что Иисус является камнем. И поэтому Он сказал, ножи должны быть каменные. И Он обрезал Израиля, и был снят позор. Именно здесь иудеи пришли, колено Иудина, иудеи. Впоследствии иудеями будут называться не только люди из колена Иудина, а все те, которые будут отстаивать религиозные особые традиции. Это будет секта. Но сейчас это еще не секта, это колено иудейское. От колена Иудина, откуда вышел Давид. И он сказал Амисаю, вы же плоть и кость моя, почему вы медлите? Уже все израильтяне хотят, вы опоздаете. Израильтяне все хотят меня возвратить, и они первые придут. Почему вы медлите? У Давида ревность была, чтобы колено Иудина первым пришло, и Амисаю убедил всех. Колено Иудина – это прообраз невесты Иисуса Христа, это избранное колено. Избранное колено из всех колен. И поэтому здесь Дух Святой нам показывает нечто. Ведь практически, если по-человечески разбирать, вы увидите, Давид сделал глубочайшую ошибку, что так сделал. Потому что он посеял разделение в Израиле, и вы сейчас увидите человеческую линию. Я слышал изобретение интеллекта и читал, как толкование на это место Священного Писания говорили, не нужно было делать так Давиду, потому что он себе опять западню построил. Нет, это не было западней. Он послал священникам и сказал, пойдите, скажите Амисаю. Это священники передали вождю войска Вессалома. Они передали ему, ты будешь вождем, ты будешь руководить Израилем, вести его в битвы у Давида. А теперь возврати весь Израиль. И он пошел и поговорил к сердцу иудеев, и они пришли в Галгал. Они должны были перевести царя через Иордан. Это говорит о том, что вы должны победить смерть. Иордан – это прообраз смерти. Чтобы Иисус прошел через эту смерть. Сегодня эта смерть находится в высших сферах, в Поднебесье. Наша брань не против плоти и крови, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы под небесами, поднебесных. Поэтому, когда мы выходим навстречу и говорим «звезда утренняя», мы должны понять и свергнуть оттуда на землю демонов. Каким образом вы свергаете? Когда вы верою берете ваше восхищение, то демоны падают. Таким образом, верою люди, взявшие восхищение, это только те люди, которые могут сказать, это не перестающий крик моего духа, «Ей гряди, Господи Иисусе!» Это не просто «я принял утреннюю звезду». Если ты принял, в твоей каждодневной молитве будет душераздирающий крик изнутри «Ей гряди, Господи Иисусе!» Это говорит о том, что уже все свободно. Вы сбросили их сюда, и жить стало сложнее и труднее. Горе вам, живущим на земле, потому что к вам сошел сатана. Он не по своей воле сошел. Он не по своему желанию сюда пришел. Но его сбросили сюда. Михаил Архангел со своим войском, по приказу тех, кто кричал «Ей гряди, Господи Иисусе!» Этот крик является самым сильным оружием в руках гвардии Михаила Архангела. Когда святые кричат «Ей, гляди!», так может кричать человек, который действительно взял верою свою праведность, а потом и взял обетование и заплатил цену. За праведность не платил, но за престол платил. И так иудеи пришли. Галгал – это место, где Бог снял позор с иудеев. Они пришли сюда, чтобы встретить царя и перевести его через... Хотя он мог и сам переправиться. Но существовал определенный закон. Это люди, и они должны признать и позвать своего царя назад. Он ушел сам, написано. Иисус сам ушел. Он оставил нас. И послал нам Дух Святой. Через этих священников Он послал и сказал, «Зачем вы хотите быть последними? Вы слышите, по всем деноминациям сегодня говорят, Иисус скоро придет! Иисус скоро придет! Что нужно сделать для того, чтобы Иисус пришел?» И, наконец, они приходят к тому, если мы Его не позовем, Он никогда не придет. Некоторые говорят, Он придет в свое время. Он не придет, если Его не позовут. Он джентльмен. Он не ворвется, он не придет. Если он придет как судья, он придет как судья. Как судью его звать не надо, он придет. Но позвать его как жениха, он не придет сам. Пока невеста его не позовет. Пока не начнет говорить, что она тоскует, она изнемогает от любви. Она будет говорить ему, Иисус, я не изнемогаю от испытания, я не изнемогаю еще от чего-то, хотя испытаний очень много, скорбей очень много, но она изнемогает от любви. Что вы скажете ему, когда вы встретите его? Ее избили, сняли покрывало с нее, стерегущие стены. Она говорит, скажите возлюбленному моему, что я изнемогаю от любви. То есть я желаю встречи. И когда он придет, конечно, он все залечит. И здесь говорится, и поспешил в это время Симей, сын Геры, вениамитянин, из Бахурима, и пошел с иудеями навстречу царю Давиду. Это тот самый человек, который бросал пыль, грязь и кричал и поносил Давида, и которого хотел убить в то время Авесса и Иав, но Давид запретил им, сказал, Бог позволил злословить Давида. Теперь этот человек пришел первый вместе с иудеями, с повинной. И 1000 человек из вениамитян с ним пришли, и Сива, слуга дома Саулова, с 15 сыновьями своими, и 20 рабами своими, и перешли они Иордан пред лицом царя. Когда переправили судно, чтобы перевести дом царя и послужить ему, тогда Симей сын Геры пал пред царем, как только он перешел Иордан. И сказал царю, не поставь мне, господин мой, в преступление, и не помни, не помяни того, чем согрешил раб твой в тот день, когда господин мой царь выходил из Иерусалима. И не держи того, царь, на сердце своем, ибо знает раб твой, что согрешил. И вот ныне я пришел первый из всего дома Иосифова, чтобы выйти навстречу господину моему царю. И отвечал Авесса сын Саруин, и сказал, неужели Симей не умрет за то, что злословил помазанника Господня? И сказал Давид, что мне и вам, сыны Саруины, что вы делаетесь ныне мне наветниками? Ныне ли умерщвлять кого-либо в Израиле? Не вижу ли я, что ныне я царь над Израилем? И сказал царь Симею, ты не умрешь, и поклялся ему царь. Когда происходило воцарение, когда происходит воцарение, и церковь принимает царя, в это время некоторые злословившие царя, каким образом они злословили царя? Сегодня в буквальном смысле вы не можете злословить Иисуса, вы его не видите, он сидит одесную престола. Но вы злословите его посланника. Он сказал, как послал меня Отец, так и я посылаю вас. На тех же основаниях. Дают те же полномочия, ту же власть. Кто вас примет, меня принимает, и кто принимает меня, принимает пославшего меня Отца. Кто не примет вас, тот не принял меня, и кто не принял меня, не принял пославшего меня Отца. Таким образом, эти люди, злословившие помазанников Господних, кидавшие пыль и грязь, но не Авессаломы. Здесь говорится о другом роде людей, которые бежали где-то там, они не были никогда в близости. Они там где-то на стороне кидали пыль и грязь и кричали, «Убийца, убийца, вот теперь Бог сводит с тобой счеты, вот твоя жатва». А теперь он первый пришел. Когда он почувствовал и увидел, он первый пришел вместе с иудеями, пал ниц и признал себя виновным. И, конечно же, когда человек признал себя виновным, Давид сказал, «Ты не умрешь». Здесь Бог показывает необычайную милость кающимся. И далее. И Мемфифосфей, сын Иоаннафана, сына Саулова, вышел навстречу царю. Он не омывал ног своих, не заботился о бороде своей и не мыл одежд своих с того дня, как вышел царь, до дня, когда он возвратился с миром. Когда он вышел из Иерусалима навстречу царю, царь сказал ему: «Почему ты, Мемфифосфей, не пошел со мною?» Тот отвечал: «Господин мой царь, слуга мой обманул меня. Ибо я, раб твой, говорил: оседлаю себе осла и сяду на нем, и поеду с царем, так как раб твой хром. А он оклеветал раба твоего пред господином моим царем. Но господин мой царь, как ангел Божий, делай, что тебе угодно. Хотя весь дом отца моего был повинен смерти пред господином моим царем, но ты посадил раба твоего между едущими за столом твоим. Какое же имею я право жаловаться еще пред царем?» И сказал ему царь: «К чему ты говоришь все это? Я сказал, чтобы ты и Сива разделили между собою поля». Но Мемфифосфей отвечал царю: «Пусть он возьмет даже все, после того, как господин мой царь с миром возвратился в дом свой». Видите, когда пришел слуга, то он сказал, что Мемфифосфей сказал: «Вот теперь-то дом Саулов возвратит мне царство». Давид сказал ему: «Почему ты оставил господина твоего? Где твой господин? Почему ты пришел один?» Потому что тот пришел к царю и принес продовольствие царю, когда он бежал. А он сказал ему, почему он его оставил. Потому что он сказал: «Вот теперь-то царь, то есть теперь-то дом Израилев возвратит мне царство». То есть он обманул. Но мы видим, что Давид не поставил это в вину Сиве, слуге Мемфифосфея. Почему? Потому что разговора между ними не было. Это Сива понимал так, что все-таки он ждет царства. Ему было нелегко служить Мемфифосфею. Он хотел служить Давиду, он хочет быть слугою Давида, потому что это павший помазанник. Он служит потомству павшего помазания. Саул имел помазание и пал. Помазание отошло от него. А слуга хотел служить человеку, у которого есть помазание, который не пал и от которого не отнято помазание. И поэтому он подозревал этого человека. Подозрение его было правильным. В душе не было этого у Мемфифосфея. Но мы видим и далее увидим, что есть это вроде Сауловым. И семей, Сива это видел, что вроде Саула он тлеет эта вражда. Он удивлялся, почему Давид до конца не искореняет их. Но Давид любил даже то, что было раньше под помазанием. Чтил. Тем более у него был заключен завет с Иоаннафаном, царским сыном, который никогда не отступал от повелений Божиих. Но так как он все-таки был сыном царя Саула, они вместе должны были уйти. И поэтому здесь царь Давид не поставил вину ему. Он просто сказал Мемфифосфею: «Я просто сказал, чтобы вы разделили между собою поля». Практически наоборот, слуга выиграл. Он уже не имел такой зависимости от Мемфифосфея. Теперь половина поля, половина земель принадлежала ему. А то нужно было обрабатывать эту землю и доход отдавать Мемфифосфею. Теперь этот доход шел самому слуге. Написано: «И Верзелий галадитянин пришел из Раглима и перешел с царем Иордан, чтобы проводить его за Иордан». Он пришел к царю, когда царь убегал, и продовольствовал его. Теперь пришел встретить его также, к Иордану. Верзелий же был очень стар, лет 80. Он продовольствовал царя в пребывании его в Маханаиме, потому что был человек богатый. И сказал царь Верзелию: «Иди со мной, я буду продовольствовать тебя в Иерусалиме». Но Верзелий отвечал царю: «Долго ли мне осталось жить, чтобы идти с царем в Иерусалим? Мне теперь 80 лет. Различу ли хорошее от худого? Узнает ли раб твой вкус в том, что буду есть, и в том, что буду пить? И буду ли в состоянии слышать голос певцов и певиц? Зачем же рабу твоему быть тягость господину моему царю? Еще немного пройдет раб твой с царем за Иордан. За что же царю награждать меня такою милостью? Позволь рабу твоему возвратиться, чтобы умереть в своем городе около гроба отца моего и матери моей. Но вот раб твой, сын мой, Кимгам, пусть пойдет с господином моим царем, и поступи с ним, как тебе угодно». И сказал царь: «Пусть идет со мной Кимгам, и я сделаю для него, что тебе угодно, и все, чего бы не пожелал ты от меня, я сделаю для тебя». Зачем Дух Святой записал эту удивительную маленькую историю с этим пожилым, богатым человеком, который любил Давида. Вы знаете, что прообраз Верзилия – это прообраз закона, который по своей ветхости и неспособности не способен был обуздать уже плоть. И тогда пришел Сын Божий. Но это не говорит о том, что это прообраз. Закон являлся прообразом, и тем не менее эти прообразы и питали царя Давида. Этими прообразами был насыщен Иисус на горе Елеонской, когда пришел Моисей и Илья. Они не преподавали ему в тех формах, они предали ему в прообразах. Вот ты видишь этот образ, в этом образе ты. Ты видишь этого агнца, этот агнец ты. И он говорит, я не в состоянии буду слышать голос певцов и певиц. Я не различу, что вкусное и что невкусное. То есть это уже говорит о том, что люди под законом не способны различать, что вкусное и что невкусное. Они не в состоянии слышать пение царского дома. Ведь в царском доме у Давида певицы не пели разгульные песни. Если вы хотите послушать, что пелось в царском доме, прочитайте Псалтырь. Вы узнаете, что пелось у царя в доме. Там были музыканты, искусные музыканты, помазанные Духом Святым. Иногда царь сам был руководителем, регентом этого хора. Иногда он становился музыкантом, иногда регентом. Он давал свои произведения. Он был композитор. Он был певец, сладкий певец Израиля. Имел необыкновенный голос, чарующий голос. Настолько сильный и чарующий, что все бесы разбегались. В духовном мире происходило освобождение, когда пел Давид. И певцы у него были точно такие помазанные. И певицы были помазанные. И он говорит, но я не способен буду слушать. Не думайте, что царь увеселял себя. Царь увеселял себя только прославлением Бога. Он говорил, в этом насыщается и успокаивается душа моя. И поэтому всегда с царского дворца неслось удивительное пение. У него был удивительный хор. Он любил хоровое пение, хоровое звучание. Он отделил левитов и сказал, чтобы левиты не занимались ничем, а только пели. У него были искусные учителя пения, которые учили, как правильно петь. Они восклицали в храме, они восклицали во дворце царя. Вот такое пение было. И он сказал, я не способен буду ни понимать, ни слушать. Отпусти меня, и я пойду, и я умру в своем месте. И он отпустил его. Но говорит, сын мой, Кингам, пусть пойдет. И он сказал, я сделаю для твоего сына то, что хотел сделать для тебя. И вы знаете, что именно благодать пришла от, написано, хотя независимо от закона, но все-таки эти образы благодати все были там. Это Слово Божие. И закон – Слово Божие, и благодать – это тоже Слово Божие. И поэтому Кингам является прообразом благодати. Пусть он пойдет, и он будет слушать голос певиц, и он будет есть за царским столом. За то, что ты продовольствовал меня в Маханаиме, я буду тебя продовольствовать в Иерусалиме. Вы знаете прообразы, многие люди не понимают их, не любят их. Не любят. Очень многие возмущены, когда я полностью стою на этих прообразах, и учение, которое дает мне Бог, все наполнено этими образами. Речь Бога образная. И они говорят, ну почему ты именно вот так их понимаешь? Я не знаю, почему я так понимаю. Я понимаю так, как дает мне Бог. А нельзя ли его понимать иначе? Понимай как угодно. Разве я сторож тебе, как ты понимаешь, так и понимаю. Я говорю то, что дал мне Бог. И таким образом, так как ты питал меня этими образами, то теперь, говорит, я буду питать сына твоего. То есть от этих образов выходит закон. Мы видим благодать. Апостол Павел прямо в этих образах увидел. Он сказал, что Сара – это Вышний Иерусалим, мать всем нам. А Агарь – это рабыня. И между сыном Агари и сыном Сары будет вечная вражда. И здесь он сыновьями Агари назвал истинных сынов Авраама от Сары. Они не были от Агари, они были от Сары. А Павел говорит, вы от Агари. От Агари не тот, кто рожден от Агари, а тот, кто не понимает образа и не хочет его понимать. Это от Агари. Рабы, влачащие ковы высоких песен, не поют, они не понимают. Они не смогут слышать звука певиц, потому что Слово Божие говорит от закона. Закон ветх, ветхость его. И здесь Верзилий, он говорит, я не буду понимать. Дух Святой показал нам преимущество благодати. И далее я заканчиваю эту главу. И отправился царь в Галгал, отправился с ним и Кимгам, и весь народ иудейский провожал царя и половина народа израильского. И вот все израильтяне пришли к царю и сказали царю, «Зачем братья наши, мужи Иудины, похитили тебя и проводили царя в дом его и всех людей Давида с ним через Иордан. Наконец-то они пришли, но они опоздали. Они пришли в тот момент, когда уже иудеи переправили царя в Иерусалим. Тогда они пришли и говорят: «Зачем тебя украли? Это мы должны были сделать. Мы уже договорились, мы хотели, но те опередили нас». Они опередили только потому, что Давид послал весть через священников. «Зачем вы хотите быть последними? До меня уже дошел слух израильтян. Зачем церковь? Невеста сегодня ждет чего-то и не кричит, когда уже по всем деноминациям, по всем коленам идет клич, что для того, чтобы Иисус пришел, его надо позвать. Ни одно обетование Божие в Библии не сбылось, пока человек не стал его исповедовать. Он сказал: через 70 лет вы будете освобождены из Вавилона. Но пока Даниил не стал молиться, они не были освобождены. Давид исчислил по книгам, число лет закончилось и стал молиться. Любое обетование Божие компенсируется, приходит, становится нашим через молитву, когда мы берем его в свои уста, провозглашаем и говорим: «Ей гряди, Господи Иисусе». И вот теперь они говорят: «Тебя украли». И отвечали все мужи Иудины израильтянам: «За тем, что царь ближний нам, из-за чего сердиться вам на это? Разве мы что-нибудь съели у царя или получили от него подарки?» И отвечали израильтяне мужам Иудиным и сказали: «Мы 10 частей у царя, также и у Давида мы более, нежели вы. Зачем же вы унизили нас? Не нам ли принадлежало первое слово о том, чтобы возвратить нашего царя?» Но слово мужей Иудиных было сильнее, нежели слово израильтян. Вы видите, сила оказалась опять не на стороне множества, а на стороне малого стада. Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволит дать вам царство. Мы сейчас, вставшись...